Гилрой ничего не ответил. Он сидел и спокойно смотрел на Ролла. Тот вдруг неожиданно замолк и замер на месте, с недоумением глядя на него. Визгливый голос Вайдемана снова послышался в трубке, но они не обращали на него внимания. «Без тела его брата мы пропали!» Ролла, как подкошенный, рухнул в кресло. Тонкая улыбка появилась на губах Гилроя. Что же ответить ему? Он ждет. — То есть подождет, — сердито ответил Ролла. — Ну кто же мог сделать это? Ты не думаешь, что доктор мог сыграть подобную шутку? У него не было на это времени. Гилрой пожал плечами. — Ну кто же тогда? Да не сидите же тут, как истукан. Что же мне теперь делать? Голос Вайдемана в трубке стал пронзительным. «Алло!» — он же просто вопил. «Почему вы не отвечаете? Алло!» «Скажите ему, что мы сейчас приедем к нему!» Ролло снова сел. «Скажи, что мы уже выезжаем!» Гилрой повторил это в трубку и повесил ее. «Да кто-то в этом деле есть еще!» — воскликнул Ролло, бегая взад и вперед по кабинету. Тот, у кого находится труп, может заставить Вайдемана заплатить очень крупную сумму. Какой же я идиот, что не подумал об этом. Я мог бы обойтись и без доктора. Он остановился, его взгляд встретился со взглядом Гилроя. Потом он посмотрел на стол. Деревянная фигурка лежала на боку. «Вам больше не надо беспокоиться относительно доктора», — сказал Гилрой. «Он больше не существует». «Послушай меня, грязный негр», — выругался Ролла. «Кончайся своими суевериями. С меня довольно на эту ночь. А ну-ка, убери ее». Гилрой поклонился. «Я думал, вы хотите знать об этом». Он пожал плечами. «Я очень огорчен». Ролло снова посмотрел на фигурку, потом на Гилроя. «Ну, мы это сейчас проверим». Он набрал номер телефона доктора. Гудки звучали в трубке долго, но никто ее не поднимал. «Это еще ни о чем не говорит», — сказал Ролло. «Может быть, он просто вышел из дома или еще не вернулся». Ему хватало 10 минут, чтобы дойти отсюда, — небрежным тоном заметил Гилрой. А он ушел уже более часа тому назад. «Может быть, у него было свидание с кем-нибудь?» «У него определенно было свидание со смертью». «Ну, заткнись! — закричал Ролла. Он сбросил фигурку на пол. «У меня нет времени на всякую ерунду. Надо срочно что-то предпринять». Он погладил массивное золотое кольцо на пальце. Его рука слегка дрожала. «Скажи Тому, чтобы подал машину. Найди мне батча. Нам надо немедленно отправляться к Вайдеману». Гилрой вышел из кабинета. Проводив его взглядом, Ролло схватился за телефон, пытаясь дозвониться до доктора. Но опять безуспешно. Тогда он позвонил Селли. Она ответила не сразу. Он уже собирался повесить трубку, когда она спросила, кто у телефона. «Селия, почему ты так долго не отвечала?» — закричал Ролло. «Что ты хочешь? Я спала». Голос Селли показался ему странным. «Ты видела доктора после того, как он ушел от меня?» «Доктора?» «Да, да, нашего доктора. Где ты с ним рассталась?» «На углу улицы. Он сказал, что пойдет домой». «Слушай, Гилрой утверждает, что он мертв». «Гилрой!» — простонала Селия так отчаянно, пронзительно, что Ролл отвел трубку от уха. Он услышал какую-то возню и все смолкло. «Алло, алло! Селия, что происходит?» В трубке звучали лишь короткие сигналы. Вернулся Гилрой. «Машина подана», — начал он. Ролло повернулся к нему. «Что-то произошло с Селией. Быстрее! Заедем к ней! А где Бач?» «Я звонил ему на квартиру, но там никого нет». Гилрой равнодушно улыбнулся. «Вероятно, его нет дома». «Ну, пошли», — сказал Ролло. Он открыл шкаф и взял шляпу. Огромный Паккард стоял в конце аллеи. За рулем с мрачным и недовольным видом сидел большой Том. — В квартире, мисс Селли! — коротко бросил Ролло, влезая в машину. Гилрой последовал за ним. Машина тронулась, и через несколько минут они уже были у дома Селли. Достав из кармана ключ, Ролло открыл дверь. У входа горел свет. — Подожди меня здесь! «Я тебя позову, если будет нужно», — сказал Ролл, обращаясь к Гилрою. Шумно втягивая воздух, Ролл помчался вверх по лестнице. Селия встретила его в коридоре. На нее было страшно смотреть. В ярком свете ее лицо было совсем серым. «Что тебе надо?» — возмутилась она. «Я не хочу тебя сейчас видеть. Уходи!» Ролло остановился от неожиданности, увидев ее в таком состоянии. Лицо Селли было перекошено, огромные глаза полнились непомерным ужасом, и к тому же у нее тряслась челюсть, отчего зубы отвратительно щелкали. — Ну, объясни же, в конце концов, что с тобой? Селли свесилась над перилами. «Убирайся отсюда! Да убирайся же!» — вопила она. Ролло продолжал подниматься, замедлив, однако, шаги. Наконец он дошел до нее, и его огромные руки легли на плечи Селии. «Что с тобой?» Он так сильно тряхнул ее, что голова у нее откинулась назад. «Оставь меня в покое!» — простонала она. Колени у нее подогнулись, и он едва удержал ее. Потом взял на руки и отнес на кровать. — Что ты знаешь о докторе? Ну, говори! Селия отрицательно покачала головой. — Я ничего не знаю. Еле слышно проговорила она и, повернувшись к нему спиной, заплакала. — Успокойся, Селия! Он снова потряс ее. Ты ведь определенно знаешь что-то, не правда ли? Что же это такое? Она оттолкнула его руку, продолжая рыдать. Убирайся, снова потребовала она. Ты зря теряешь время, сказал Гилрой, появившийся на пороге комнаты. Ролло резко повернулся. Разве я велел тебе подняться сюда? Прорычал он. Его лицо от ярости перекосилось. «Вайдеман ждет», — спокойно напомнил Гилрой. «Я подумал, что это для тебя более срочное дело». Ролл отодвинулся от впавшей в истерику Селии. «Да, ты прав», — успокаиваясь, сказал Ролла. Он перевернул Селию на спину. «Послушай, я не хочу знать, чем вы тут занимались. Но Бач должен присоединиться к нам, у Вайдемана». Он отстранил Гилрой и спустился по лестнице. Гилрой тихо прошептал Селии. «Прибери хорошенько ванную комнату, Селия. Там пахнет трупом». И, не оглядываясь, последовал за Ролла.